Сонет 15. Когда я вижу, что все дышащее вкруг бывает лишь на миг прекрасно, милый друг, что только зрелищ ряд дает нам сцена мира, понятный лишь для звезд полночного эфира. Когда я вижу, что под грозной твердью той, как злаки, люди в круг родятся и плодятся, сначала к небесам, потом к земле стремятся и исчезают вслед из памяти людской, тогда, ввиду всех зол и суетности бренной, краса твоя сильнее мне взоры поразит, и времени скупцу, грабителю вселенной, не дать бы лишь твой день в мрак ночи превратить. Я объявлю войну, подвигнутой тобою, и отнято вновь отдам тебе с лихвою.